«Вот список машин», — положил передо мной через пару часов листы бумаги Игорь. «Я собрал старших производств, директора салона, апреля в своем кабинете. Надо было решить, что мы дальше делаем с машинами. Всего 108 машин». «Неплохо», — бегая глазами по списку, сказал я. Все сидели и терпеливо ждали. Краем глаза я заметил, как Кирилл, директор салона, ерзает в кресле. Он прям горел весь от нетерпения. «Кирилл, не суетись», — не поднимая глаз, сказал я ему. «Тебе большинство автомобилей для реализации достанутся. Сейчас только для себя оставим некоторые. Игорь, ты лучше знаешь, какие там тачки», — протянул я ему листки. «Давай рассказывай. Первое, нам надо упаковать апреля». «Да-да», — заулыбался он, — «мне надо». Я решил не тянуть кота, а своим волевым решением распределить машины, а то сейчас начнется. «Сколько там черакезов?» — спросил я у Игоря. 5 штук. «Апрелю. Покрасить так же, как и те были. Тягачи тоже ему. Все. Такая же покраска. Аутлендеров сколько?» Игорь быстро вгляделся в один из листков и ответил. 7 штук. Все в покраску в такой же бордовый цвет. По распределению к Васькам и Рифу. 2 машины оставьте для хозяйственного оазиса». «Понял», — кивнул Игорь и сделал пометки на листе. «Доджи. 6 штук». «Апрель», — обратился я к нему, — «только без фанатизма. Они реально тебе нужны? Если нужны, то сколько?» «Ну», — поднял он глаза к потолку, — «все они мне точно не понадобятся». Я быстро перевел взгляд на Кирилла, тот разом выдохнул. «Да парочку машин возьму, больше не надо», — разродился Апрель. «Хорошо», — согласился я. «Вань, покраска должна быть такая же, как и грузовики с Чероки». «Сделаем», — улыбнулся тот и тоже записал себе в блокноте. «Остальные все на продажу в салон. Доджи, я имею в виду. Я там минивены видел. По ним у нас что?» «Есть 4 Форда S-Max и 5 минивенов Peugeot. Они все пассажирские». «Форды в салон. Peugeot подготовить и пустить их между оазисами в качестве маршруток», — сказал я. «Апрель, по маршруту реши сам. Но надо, чтобы с утра и вечером машины были везде. Покраска, как все апрелевские машины». «Хорошо. Сколько автомобилей остается?» Игорь быстро посчитал и ответил. «За минусом 22 автомобилей для нас остается 86 штук Кириллу». Тот аж светился весь, сидел от счастья. «Теперь ты, Кирилл». Я встал с кресла и немного прошелся по кабинету. «Во-первых, все эти машины ты будешь продавать дороже, чем восстановленное. Извините, Александр, что перебиваю, с этим я согласен полностью. Люди уже пошли в салон. Город уже знает, что вы привезли много новых машин». «О как!» — удивился я. «Пару часов всего прошло. И почем готовы купить? Ты же наверняка цену уже прощупал». «Прощупал. Например, восстановленные легковушки, в зависимости от класса, мы продаем от 15 до 25-28 тысяч лин. Эти», — он кивнул головой в сторону окна, — «готовы приобретать процентов на 25-35 дороже. То есть от 20 до 35 тысяч. То же самое и с джипами, и с кроссоверами». Я быстро взял калькулятор и стал нажимать на кнопки, комментируя вслух. «Грубо 86 машин умножаем на 30, получается 2,5 миллиона. А плюс джипы и доработанные машины, ну еще сотку-полторы лин принесут». «Офигеть, конечно». «Что значит доработанные?» — не поняв, спросил Кирилл. Вот по поводу этого я и хотел с тобой поговорить. Я сел в кресло. И пацаны наши тут как раз все, кто нам нужен. Берите доджи, одевайте в резину, дуги, лебедки, цвет какой-нибудь красивый. К цене плюс 10-12 тысяч и на видное место в салоне. То же самое и с Discovery. Они там, кажется, тоже есть. Да, подтвердил Игорь, 4 штуки. Вот, они черные все. Покрасьте красиво и литье закажите. Ценовая политика на тебе, Кирюх. Слав, может, там музыку воткнете какую. Вань, покраска. Все закивали головами. «За сколько у тебя бы купили тот же Discovery?» — спросил я у Кирилла. «Будь он в обычной комплектации». «Ну, 1035 точно бы». «А если его нафаршировать?» «За 45 можно попробовать», — задумчиво ответил Кирилл. «Только они зависнуть могут». «А мы не торопимся», — улыбнулся я. «Пусть стоят красивые. Покупатель найдется рано или поздно». И опять же, никогда не поздно скидку сделать. Только вам и только сейчас. Ну, ты же меня понимаешь. Ага, снова улыбнулся Кирилл. Вот и думай, как тебе их продать с максимальной наценкой. Дальше. Игорь, бери своих хлопцев, которые у тебя обвесы делают, и пусть они несколько машин по своему выбору одевают в обвесы. Только красивые, и по качеству, чтобы не подкачали. Я имею в виду, чтобы он не отвалился на первой кочке и краска не облупилась через месяц. Я тебе то же самое хотел предложить. Вот видишь, дружище, как говорится, у дураков мысли сходятся. Таких машин тоже можно десяток-два собрать. И на них тоже ценник сделать, дополнил Кирилл. Точно, снова кивнул я. И нам прибыль, и продавцам зарплата, и тем, кто делает эти машины, будет бонусы дополнительные. Все довольные будут. «Со спортивными тачками что делать?» — спросил Кирилл. «Со спортивными», — произнес я вслух и задумался. «Перекрашивать не хочется. Они все заводской покраски», — сказал я через несколько секунд. «Да, они абсолютно целые и ровные», — подтвердил Кирилл. «Я их уже посмотрел». «Ну и ставь их по максимальной цене», — решил я. «Богатые люди тут есть. А эти тачки эксклюзивные. Nissan 1070, например». Все разом охнули. «Ничего», — успокоил я их, — «пусть стоит». «Audi 1055». «BMW тоже можно за 65 поставить». Там посмотрим. Если за 2-3 месяца не купят, снизим цену чуток. Думаю, что их надо дороже поставить, нарушил установившуюся тишину Кирилл. К нам в салон периодически заходят люди, которые готовы платить. Сейчас много очень людей по деньгам поднялись. Я подумаю, может, BMW перекрасим все-таки. А Nissan я за сутку поставлю. «Да охренеть!» — не выдержал Славка. «Его в жизни за такие деньги никто не купит». «Его мы тоже перекрасим», — снова сказал Кирилл. «А то он серый, не очень красиво смотрится». «А эта тачка должна в глаза бросаться». «Купят еще как! Вы сами прикиньте, как сейчас, например, производство стекол золотится. Нам же на все машины надо и передние, и задние стекла заказывать». А на некоторые полный комплект. Да директор этого производства через месяц любую тачку сможет себе купить. Стекла все в пределах 1500 будут стоить, сказал он, предвидя мой вопрос. Это я еще про краску молчу и расходникам к ней. Ну и хорошо, резюмировал я. Все-таки есть у него жилка продавца. Уже, наверное, и свою зарплату прикинул, если он эту тачку продаст. Посидев еще минут 20-30, разошлись. Все буквально бегом побежали заниматься этими автомобилями. Так, что у нас дальше? На часах почти 3. Завтра эти уроды-нефтяники приедут. Димона еще как назло нет. Все свои шпионские дела ведет. Ладно. Пару часов подожду его и начну вызывать. Туман там вроде как выпить предложил. Хотя какое выпить? Еще полдня впереди. Поесть вот точно не мешает. И я направился в столовую.